Глава 20. Джампи. И пусть приходят сюда люди моего народа, и пусть они всегда смогут сказать: это наш город и наш дом на то время, пока мы захотим оставаться здесь. И пусть здесь всегда будет довольно места. Пусть тут слова смазаны: пастухов и стад. Тогда не будет чужих в Джампи, а только соседи и друзья, приходящие и уходящие по собственной воле. И воля к самопожертвованию видна в этом, как и во всем остальном. Эти слова прочитал я много лет спустя, в священной летописи Чьюрда, и тогда, наконец, пришел к пониманию, в чем суть Джампи. Но когда мы впервые поднимались по горной дороге к этому селению, я был потрясен и испуган. Храмы, дворцы и общественные здания и цветом, и формой напоминали огромные бутоны тюльпана. Формой они были обязаны традиционным укрытием из растянутых шкур, которые возводили племена, некогда основавшие этот город, а цветом — любви горного народа к ярким краскам. Все здания были недавно перекрашены, когда в Джампи готовились к нашему прибытию и свадьбе принцессы, и поэтому выглядели почти кричаще яркими. Оттенки пурпурного доминировали, стоявшие рядом желтые здания лишь подчеркивали их, но этим дело не ограничивалось. Дома в городе были всех цветов радуги. Больше всего это было похоже на множество первых весенних крокусов, пробившихся сквозь снег и черную землю, потому что голые черные камни гор и темные вечно зеленые деревья делали яркие краски еще более впечатляющими. Вдобавок Джампи, как и Баккип, был построен на крутом склоне, так что если смотреть на него снизу, из-под горы, цвета и линии города казались похожими на искусно составленную композицию цветов в корзине. Но приблизившись, мы увидели, что между больших зданий стоят палатки, временные хижины и прочие нехитрые укрытия от непогоды. Потому что в Джампи постоянны только общественные здания и королевские дома. Все остальное строят приливы и отливы людей, приезжающих в столицу, чтобы просить правосудия жертвенных, как они называют короля и королеву, которые правят здесь, или чтобы посетить хранилище сокровищ и знаний, или просто, чтобы встретиться с другими племенами и обменяться товарами. Племена приходят и уходят, разбивают шатры, обитают в них месяц или два, а потом однажды утром на месте стойбища остается только голая земля, и вскоре уже другие люди приходят на смену ушедшим. Тем не менее, город не производит впечатления беспорядочного нагромождения палаток и зданий, потому что улицы точно обозначены, а в самых крутых местах установлены каменные ступени. Колодцы, купальни и бани разбросаны равномерно по всему городу и соблюдаются строжайшие правила сбора мусора. Джампи — зеленый город, потому что окраины его служат пастбищами для стад и лошадей, которых приводят с собой приезжающие, и места для стойбищ в этих полях обозначены тенистыми деревьями и колодцами. В самом городе тут и там встречаются островки зелени, сады и цветники более ухоженные, чем любой палисадник, что я когда-либо видел в Баккипе. Приезжающие люди оставляют среди этих садов свои творения и подарки. Каменные статуи, деревянные скульптуры или ярко раскрашенные глиняные фигурки разных существ. Отчасти это напомнило мне комнату шута. В ней тоже царствовали цвет и форма, красота. Единственная польза которой — отрада сердца. Провожатые остановили нас на пастбище вне города и пояснили, что оно предназначено для нас. Выяснилось, что по их расчетам мы должны были оставить там наших лошадей и мулов и идти дальше пешком. Август, который был номинальным предводителем нашего каравана, не стал улаживать это с особой дипломатичностью. Меня передернуло, когда он начал почти злобно объяснять, что мы привезли гораздо больше, чем смогли бы донести в руках, и что многие здесь слишком устали от путешествия, чтобы им могла показаться привлекательной идея подниматься в гору пешком. Я прикусил язык и заставил себя стоять молча и наблюдать вежливое смущение наших хозяев. Конечно же, Регал знал об этих обычаях. Почему же он не предупредил нас о них, чтобы мы не начинали визит с бестактности? Но гостеприимные люди, принимавшие нас, быстро приспособились к нашим странным обычаям. Они убедили нас отдохнуть и умоляли проявить терпение. И некоторое время мы слонялись по пастбищу, тщетно пытаясь сделать вид, что все в порядке. Роуд и Северенс присоединились к нам с Хэнсом. У Хэнса в бурдюке оставалось вино, и он поделился им с нами. Пока он разливал вино, Роуд поворчал, но все же выложил к нашему общему столу несколько полосок копченого мяса. Мы разговаривали, но, признаюсь, я был не очень внимателен. Я сокрушался, что у меня не хватило духа пойти к Августу и потребовать от него большей гибкости в отношениях с горцами. Ведь мы здесь гости. Нам и так пошли навстречу, согласившись провести церемонию в отсутствии жениха. Издали я наблюдал, как Август советуется с сопровождавшими нас старшими лордами, но по движениям их рук и голов решил, что они только соглашаются с ним. Через несколько мгновений поток крепких чьюрдских юношей и девушек появился на дороге над нами. Носильщиков позвали, чтобы они помогли отнести наши вещи в город. Откуда-то появились яркие палатки для тех слуг, которым предстояло остаться, чтобы ухаживать за лошадьми и мулами. Я очень огорчился, узнав, что Хэнс был одним из тех, кто не поедет в город. Я поручил Уголька его заботам, взвалил на плечо кедровый сундучок с травами и повесил на другое плечо сумку с моей личной поклажей. Когда я присоединился к процессии, направлявшейся в город, в воздухе запахло жарящимся на огне мясом и печеными клубнями. Наши хозяева разбивали на пастбище открытый шатер и расставляли в нем столы. В эту минуту я даже немного позавидовал Хэнсу. Хотел бы я, чтобы у меня не было здесь других дел, кроме как ухаживать за животными и осматривать этот яркий город. Мы недалеко ушли по извивающейся улице, ведущей в город, когда нас встретили высокие женщины Чьюрда. Они принесли с собой крытые носилки. Нас искренне пригласили залезть в эти паланкины и отправиться на них в город, и принесли горячие извинения по поводу того, что мы так утомлены нашим путешествием. Август, Северенс, старшие лорды и большинство леди из нашего каравана казались только довольными преимуществами этого предложения, но мне перспектива быть внесенным в город казалась оскорбительной. Однако было бы еще более грубо отвергнуть их вежливую настойчивость, и поэтому я отдал свой сундучок мальчику, который был явно младше меня, и влез в носилки. Мои носильщицы по возрасту годились мне в бабушки. Я вспыхнул, увидев, с каким любопытством смотрят на нас прохожие на улицах и как они быстро переговариваются между собой при виде нас. Я видел несколько других носилок, и в них сидели люди явно старые и немощные. Я сжал зубы и пытался не думать о том, каково было бы Верити, узнаю он о таком проявлении невежества. Я пытался приветливо смотреть на тех, мимо которых мы проезжали, и старался, чтобы на моем лице отражалось восхищение их садами и прекрасными зданиями. Видимо, я преуспел в этом, потому что вскоре мои носилки начали двигаться медленнее, чтобы дать мне время разглядеть окружающее и чтобы женщины успели указать на все, что я мог пропустить или не заметить. Они говорили со мной на чьюрда и были в восторге, обнаружив, что я хоть и с трудом, но понимаю их язык. Чейт немного знал чьюрда и передал эти знания мне, но не подготовил к тому, насколько музыкальным был этот язык, и я вскоре понял, что высота тона имеет такое же значение, как и звуки слова. К счастью, я хорошо улавливал такие вещи, поэтому, очертя голову, бросился разговаривать с носильщицами, решив, что после этого смогу успешнее вести беседы во дворце и уже не буду больше выглядеть таким чужеземным дурнем. Одна женщина взяла на себя обязанность рассказывать мне обо всем, мимо чего мы проходили. Ее звали Джонки. И когда я сказал ей, что меня зовут Фитц Чивл, она несколько раз пробормотала это про себя, чтобы лучше запомнить. С огромным трудом я убедил моих носильщиц остановиться и позволить мне слезть, чтобы осмотреть один сад. Меня привлекли не яркие цветы, а то, что я сперва принял за разновидность ивы. В отличие от прямой ивы, знакомой мне, ствол этого дерева завивался причудливыми спиралями. Я провел пальцами по мягкой коре одной ветки и почувствовал уверенность, что я мог бы попросить разрешения срезать отводок, но не осмелился взять кусочек коры, опасаясь, что это может быть воспринято как грубость. Одна старая женщина остановилась около меня, улыбнулась и потом провела рукой по верхушкам низкорослой травы с мелкими листьями, растущей на грядке под деревом. Аромат, который поднимался от потревоженных листьев, ошеломил меня, и она громко засмеялась при виде восторга на моем лице. Мне хотелось задержаться подольше, но носильщицы настойчиво меня поторапливали. Нам было необходимо догнать остальных, прежде чем процессия прибудет во дворец. Я понял, что нам предстоит официальное приветствие, которое я не должен пропустить. Наша процессия поднималась, следуя изгибам, идущей уступами и террасами улицы, все выше и выше, и, наконец, носильщики опустили нас на землю перед дворцом, который представлял собой группу ярких строений, похожих на бутоны. Главные здания были пурпурного цвета, с белыми верхушками, и напомнили мне люпин, растущий вдоль дорог, и прибрежный цветущий горошек баккипа. Я стоял возле носилок, разглядывая дворец, но когда повернулся выразить восторг моим носильщицам, они уже исчезли. Они появились снова через несколько мгновений, одетые в шафран и лазурь, персик и розу, как и другие носильщицы, и ходили среди нас, предлагая миски с ароматической водой и мягкую ткань, чтобы смыть пыль и усталость с наших лиц и шей. Мальчики и молодые мужчины в синих подпоясанных туниках разносили ягодное вино и крошечные медовые пряники. Когда мы умылись и отведали вина и меда, нас пригласили во дворец. Внутреннее убранство дворца показалось мне таким же диковинным и чуждым, как и все, что я уже видел в Джампе. Огромная центральная колонна поддерживала главное сооружение. А когда я подошел поближе, то обнаружил, что это необъятный ствол дерева, корни которого чуть покоробили каменный пол зала. Грациозно изогнутые стены поддерживались такими же деревьями, и через много дней я обнаружил, что выращивание дворца заняло почти 100 лет. Сначала выбрали центральное дерево, расчистили площадку, затем по окружности посадили остальные деревья. За ними ухаживали и по мере роста придавали форму при помощи веревок и обрезки, так что все они склонялись к центральному дереву. В какой-то момент все остальные ветви были обрезаны и верхушки перевиты воедино, чтобы сформировать крону. Потом были созданы стены. Сперва на ветви натянули тонкую ткань, затем ее покрыли лаком, чтобы придать жесткость, и слой за слоем нанесли прочный цемент, сделанный из коры. Кора была сверху обмазана особой местной глиной и покрыта слоем яркой смолистой краски. Мне так и не удалось выяснить, все ли здания в городе были созданы с таким трудом, но выращивание этого дворца дало его создателям возможность придать ему живую грацию, которую никогда бы не мог выразить камень. Как и в большом зале Оленьего замка, в этом необъятном помещении чувствовался простор, и очагов тут было примерно столько же. Тут были установлены столы и устроены места для стряпни, ткачества и прядения, и всех прочих составляющих огромного хозяйства. Личные покои, по всей видимости, были только занавешенными альковами или маленькими палатками, установленными у внешних стен. Были также верхние этажи, на которые надо было подниматься по висячим деревянным лестницам. Комнаты наверху больше напоминали шатры, разбитые на висячих платформах. Платформы крепились к стволам деревьев, составлявшим стены. Мое сердце упало, когда я понял, как трудно будет тут выполнить какую-либо тихую работу. Меня быстро провели к комнате палатки. Внутри я нашел мой кедровый сундучок и сумку с одеждой. Здесь был и еще один таз с теплой, ароматизированной водой для мытья и блюдо с фруктами. Я быстро сменил запыленную дорожную одежду на вышитый костюм с разрезными рукавами и зелеными гамашами, которые мастерица Хести сочла подходящими. Я снова удивился угрожающему оленю, вышитому на моем камзоле, и выкинул это из головы. Может быть, Верити подумал, что этот герб менее оскорбителен, чем тот, который так открыто говорит о моем происхождении. В любом случае, он сгодится. Я услышал колокола и маленькие барабаны из огромного центрального зала и поспешно покинул палатку, чтобы выяснить, что происходит. На помосте, установленном перед огромным центральным стволом и украшенным цветами и ветками вечно зеленых деревьев, Август и Регал стояли перед старым человеком, по правую и левую руку которого находились двое слуг в простых, чисто белых одеждах. Вокруг помоста образовался широкий круг людей, и я быстро присоединился к ним. Одна из моих носильщиц, теперь нарядившаяся в розовую одежду, с венцом из плюща на голове, вскоре появилась рядом со мной и улыбнулась. «Что происходит?» — осмелился спросить я. «Наш жертвенный, вернее, как это вы называете, король Эйот, будет приветствовать вас, и он покажет вам всем свою дочь, которая будет вашей жертвенной, то есть королевой, и своего сына, который будет править вместо нее здесь». Женщина говорила сбивчиво, часто замолкая, тогда я поспешно кивал, чтобы показать ей, что она не ошиблась. С большим трудом она все же объяснила мне, что женщина, стоящая подле короля Эйода, была ее племянницей. Я умудрился сделать неуклюжий комплимент по поводу того, что она выглядит и здоровой, и сильной. В то мгновение это казалось самым добрым словом, какое я только мог сказать об этой женщине, стоящей возле короля. У нее были густые светлые волосы, к которым я уже начал привыкать в Джампе. Часть их была заплетена и уложена кольцами вокруг головы, остальные свободно спадали на спину. Ее лицо было серьезным, обнаженные руки выглядели сильными и мускулистыми. Мужчина по другую сторону короля Эйода был старше, но тем не менее очень походил на нее, только его волосы были острижены значительно короче, до плеч. У него были такие же нефритовые глаза, прямой нос и торжественное выражение лица. Когда я смог спросить старую женщину, приходится ли и он ей родственником, она улыбнулась мне, будто несмышленышу, и ответила, что, конечно, это ее племянник. Потом она шикнула на меня, как будто бы я был ребенком, потому что заговорил король Эйот. Он говорил медленно и тщательно, выговаривал слова. Но тем не менее я был рад беседам с носильщицами, потому что лишь благодаря этой практике смог понять большую часть его речи. Король официально приветствовал всех нас, включая Регала, потому что первоначально он приветствовал принца только как посланца короля Шрюда, а теперь приветствует его как символ присутствия, находящегося вдали Верити. Август был включен в это приветствие, и обоим им было вручено несколько подарков. Украшенные сверкающими камнями кинжалы, драгоценные благовония и роскошные меховые накидки. Когда накидки были надеты им на плечи, я с досадой подумал, что по контрасту с просто одетым королем Эйодом и его приближенными, они оба выглядят не как принцы, а как красивые безделушки. Регал и Август были увешаны кольцами и браслетами, одеяния их были сшиты из богатой ткани. Покрой не предполагал ни экономии материала, ни использования нарядов в качестве рабочей одежды. Оба принца казались фотоватыми и бесполезными. Но я надеялся, что хозяева дворца подумают, что такой странный вид просто является частью наших чужеземных обычаев. И потом, к моему крайнему огорчению, король попросил выйти вперед своего помощника и представил его собравшимся как принца Руриска. А женщина, конечно же, была принцесса Кетрикен, нареченная Верити. И только тут я понял, что те, кто нес наши носилки и встречал нас пряниками и вином, были не слуги, а женщины из королевской семьи, бабушки, тетушки и двоюродные сестры невесты Верити, следующие традициям Джампи в услужении народу. Мне было страшно подумать о том, что я разговаривал с ними так фамильярно и просто, и я снова мысленно обругал Регала. Лучше бы вместо того длинного списка одежд и шляп, которые хотел получить, он позаботился бы прислать нам более подробное описание местных обычаев. Старая женщина рядом со мной оказалась родной сестрой короля. Думаю, Она почувствовала мое смущение, потому что ласково похлопала меня по плечу и улыбнулась, увидев, как я покраснел и, заикаясь, пытался пробормотать извинения. «Ты не сделал ничего, за что тебе следовало бы стыдиться», — успокоила она, и потом попросила меня называть ее не «моя леди», а просто «Джонки». Я смотрел, как Август преподносит принцессе драгоценности, выбранные Верити. Там была сеть, чтобы покрывать волосы, сделанная из тонких серебряных цепочек и украшенная красными самоцветами, и серебряное ожерелье с более крупными камнями. Был еще серебряный обруч в виде виноградной лозы, полный звенящих ключей. Август объяснил, что это были ключи от комнат Оленьего замка и 8 простых серебряных колец. Принцесса стояла неподвижно, пока Регал собственноручно украшал ее. Я подумал про себя, что серебро с красными камнями больше подошло бы не столь светлокожей и светловолосой женщине. Но ослепительная улыбка Кетрикен выдавала ее детский восторг. И вокруг меня люди поворачивались друг к другу и одобрительно переговаривались, видя, что их принцесса так красиво украшена. Возможно, подумал я, ей нравятся наши чужеземные цвета и украшения. Я был благодарен краткости речи короля Эйода, которая за этим последовала. Он лишь добавил, что просит нас чувствовать себя как дома и предлагает отдохнуть, расслабиться и наслаждаться городом. Если нам что-нибудь нужно, мы должны просто спросить кого угодно, и нам попытаются помочь. Завтра в полдень начнется трехдневная церемония соединения, и он хотел бы, чтобы мы все хорошо отдохнули. Тогда мы сможем как следует насладиться ею. Потом король и его дети спустились, чтобы смешаться с толпой гостей, так свободно, как будто все мы были солдатами одного полка. Джонки, по-видимому, решила оставаться со мной, и не было никакого вежливого способа избежать ее общества, так что я решил как можно больше и как можно быстрее разузнать о горных обычаях. Но первым делом она решила представить меня принцу и принцессе. Они стояли с Августом, который объяснял, как Верити через него будет следить за церемонией. Он говорил очень громко, как будто это как-то могло помочь им понять его. Джонки немного послушала, потом, видимо, решила, что Август закончил. Она заговорила так, как будто мы все были дети, получившие по пирожному на то время, пока наши отцы беседуют. «Руриск, Кетрикен, этот молодой человек очень заинтересовался нашими садами. Может быть, позже нам удастся устроить, чтобы он поговорил с теми, кто ухаживает за ними». Она, по-видимому, обращалась именно к Кетрикен, когда прибавила. «Его зовут Фитц Чивл». Август внезапно нахмурился и поправил ее. «Фитц Бастард». Кетрикен казалась шокированной этим оскорбительным представлением, но открытое лицо Руриска как-то потемнело. Он совершенно свободно обратился ко мне, повернувшись плечом к Августу. Это было сделано очень изящно, но даже и в таком виде этот жест не требовал объяснения ни на каком языке. «Да», — сказал он, переходя на Чьюрда и глядя мне прямо в глаза. «Твой отец говорил мне о тебе, когда мы встречались в последний раз. Мне горько было услышать о его смерти. Он многое сделал для укрепления связей между нашими народами». «Вы знали моего отца?» — глупо спросил я. Он улыбнулся мне. «Конечно. Мы с ним вели переговоры о возможностях использования прохода синего камня в Мунсии, когда он впервые узнал о тебе. Когда наша дипломатическая миссия была закончена, мы сели, чтобы разделить трапезу, и разговаривали, как мужчина с мужчиной, о том, что он теперь должен делать. Признаюсь, до сих пор не понимаю, почему он счел, что не должен становиться королем. Обычаи народов очень разнятся. Однако с этой свадьбой мы должны стать ближе к тому, чтобы сделать из наших людей единый народ. Как, по-твоему, это бы обрадовало его?» Руриск разговаривал только со мной. И то, что он пользовался Чьюрда, было эффективным средством исключить Августа из нашей беседы. Кетрикен казалась очарованной. Лицо Августа за плечом Руриска окаменело. Потом с мрачной улыбкой и чистейшей ненависти ко мне он отошел в сторону, и присоединился к группе, окружавшей Регала, который разговаривал с королем Эйадом. По какой-то причине ко мне теперь было обращено все внимание Руриска и Кетрикен. «Я не знал своего отца, но думаю, что он был бы доволен, увидев...» — начал я, но в этот момент принцесса Кетрикен ослепительно улыбнулась мне. «Ну, конечно же, как же я глупая, раньше не поняла. Ты тот, кого зовут Фитцем. Ты обычно путешествуешь с Леди Тайм, отравительницей короля Шрюда, верно? Ты ведь ее помощник. Регал говорил о тебе». «Как мило, с его стороны», — глупо промямлил я. Понятия не имею, что еще мне было сказано и что я отвечал. Я мог только благодарить судьбу за то, что не рухнул на месте. Тогда я впервые понял, что испытываю к Регалу гораздо больше, нежели просто отвращение. Руриск нахмурился по-братски, упрекая Кетрикен, и потом повернулся, чтобы поговорить со слугой, срочно требующим от него каких-то инструкций. Вокруг меня люди дружелюбно переговаривались среди летних красок и запахов, но я чувствовал себя так, словно все внутри меня превратилось в лед. Я пришел в себя, когда Кетрикен дернула меня за рукав. «Они там», — сообщила она мне. «Или ты слишком устал, чтобы наслаждаться ими? Если хочешь отдохнуть, это никого не обидит. Я поняла так, что многие из вас слишком устали даже для того, чтобы дойти до города». «Но многие не устали и могли бы действительно насладиться возможностью не спеша пройтись по Джамби. Я слышал о голубых фонтанах и очень хочу увидеть их». Я выпалил это почти на одном дыхании, понадеявшись, что мои слова имеют хоть какое-нибудь отношение к тому, о чем говорила принцесса. По крайней мере, это никак не касалось ядов. «Я прослежу, чтобы вас отвели к ним. Может быть, сегодня вечером. Но сейчас пойдемте туда». И без дальнейших формальностей Кетрикен увела меня из зала. Август проводил нас взглядом, и я увидел, как Регал повернулся и сказал что-то, наклонившись к Роуду. Король Эйот вышел из толпы и милостиво смотрел на всех со своего помоста. Я удивился, почему Роуд не остался с лошадьми и другими слугами, но тут Кетрикен отдернула в сторону раскрашенную занавеску, закрывавшую дверной проем, и мы покинули дворец. Мы пошли по каменной дорожке под аркой деревьев. Это были ивы, и их живые ветви были соединены и перевиты над головой, чтобы сформировать живой навес, защищающий от полуденного солнца. «И от дождя они тоже укрывают. По крайней мере, большинство из них», — добавила Кетрикен, заметив мой интерес. «Эта дорога ведет к тенистым садам. Они мои любимые. Но, может, сперва ты хотел бы посмотреть травы?» «Я с удовольствием посмотрю любые сады, моя леди», — ответил я, и это, по крайней мере, было правдой. Здесь, вдалеке от толпы, у меня было больше возможностей собраться с мыслями и обдумать, что делать в моем скользком положении. Я с опозданием понял, что принц Руриск не выказывал никаких признаков ранения или болезни, о которых докладывал Регал. Мне нужно было пересмотреть свою задачу. Тут происходило нечто большее, гораздо большее, чем я мог предположить. Но я с усилием выбросил на время эти терзания из головы и сосредоточился на беседе с принцессой. Кетрикен четко выговаривала слова, и я обнаружил, что беседовать с ней гораздо легче, чем пытаться вникнуть в общий гул большого зала. Она, по-видимому, очень много знала о садах и дала мне понять, что это не хобби, а знание, которое было ей необходимо как принцессе. Пока мы шли и разговаривали, мне постоянно приходилось напоминать себе, что она принцесса и обручена с Верити. Я никогда прежде не встречал женщины, похожей на нее. Кетрикен держалась со спокойным достоинством, не имеющим ничего общего с высокомерным сознанием своего положения, которое я часто встречал у людей более высокого происхождения, чем я. А она, не задумываясь, улыбалась или нагибалась, чтобы порыться в земле вокруг растения и показать мне какой-нибудь особенный корень, о котором она рассказывала. Она стирала с корня землю, потом, чтобы дать мне попробовать его на вкус, вырезала кусочек из середины клубня ножом, который носила на поясе. Она показывала мне пряные травы, которыми можно приправлять мясо, и настаивала, чтобы я попробовал каждый из трех видов, потому что, хотя эти растения внешне были очень схожи, ароматы их резко различались. Чем-то она напоминала мне Пейшенс, только без ее эксцентричности, а с другой стороны, была похожа на Молли, но без той грубоватости, которую Молли вынуждена была приобрести, чтобы выжить. Как и Молли, Кетрикин разговаривала со мной прямо и честно, как если бы мы были ровней. Я подумал, что верить эта женщина может понравиться гораздо больше, чем он ожидает. И все-таки другая часть меня беспокоилась о том, что верить и подумает о своей невесте. Каждому, кто достаточно общался с ним, было известно, какие женщины ему нравятся. Девушки, которым он улыбался, обычно были маленькими, круглыми, темноволосыми, часто кудрявыми, с детским смехом и крошечными мягкими руками. Что он подумает об этой высокой светловолосой женщине, которая одевается просто как служанка и утверждает, что очень любит ухаживать за своими садами? По мере течения нашей беседы я выяснил, что принцесса говорит об особенностях соколиной охоты и выращивании лошадей так же свободно, как любой егерь. А когда я спросил ее о увлечениях, последовал рассказ о маленькой кузнице и инструментах для обработки металла, и Кетрикин приподняла волосы, чтобы показать серьги, которые сделала сама. Тонко выкованные серебряные лепестки цветка обхватывали крошечный драгоценный камень, как каплю росы. Я говорил когда-то Молли, что верить и заслуживает знающей и деятельной жены, но теперь думал, не станет ли она его обманывать. Он будет уважать ее, в этом я не сомневался. Однако что есть уважение между королем и его королевой? Но я решил, что не стоит ломать над этим голову, а лучше сдержать мое слово Верити. Я спросил ее, много ли Регал рассказывал о ее будущем муже, и она внезапно затихла. Я чувствовал, что мой вопрос смутил ее. Все же она ответила, что знает, что он будущий король и должен решать множество задач, стоящих перед ним и его государством. Регал предупредил ее, что Верити гораздо старше ее, он простой, откровенный человек, который может не очень-то интересоваться ею. Регал обещал всегда находиться при ней, помогая вжиться в новый для нее мир и делать все возможное, чтобы ей не было одиноко при дворе. Так что она подготовлена. «Сколько вам лет?» — порывисто спросил я. 18. Кетрикин улыбнулась, увидев изумление на моем лице. «Из-за того, что я высокая, ваши люди обычно думают, что я гораздо старше», — доверительно сказала она. «Что ж, тогда вы моложе верите, но не так сильно, как это иногда бывает между мужем и женой. Ему будет 33 этой весной». «Я думала, он гораздо старше», — удивилась она. «Регал объяснял, что у них только отец общий». «Это правда, что Чивол и Верити — сыновья первой королевы Шрюда, но между ними не такая уж и большая разница. А Верити, когда он не обременен государственными делами, не такой угрюмый и суровый, как вы могли бы подумать. Он любит посмеяться и ценит хорошую шутку». Она посмотрела на меня искоса, как бы проверяя, не пытаюсь ли я изобразить Верити лучше, чем он того заслуживает. «Это правда, принцесса. Я видел, что он смеется, как ребенок на кукольных представлениях во время праздника встречи весны. И когда все собираются у яблочного пресса, чтобы делать вино из паданцев, он не остается в стороне. Но самым большим удовольствием для принца Верити всегда была охота. У него есть волкодав Леон, которого он любит больше, чем некоторые мужчины своих сыновей». «Но...» — решила вмешаться Кетрикин. «Это ведь раньше он был таким. Потому что Регал говорит о нем как о человеке, выглядящем старше своих лет, согнувшемся под бременем заботы о народе». «Согнут, как дерево под снегом, которое выпрямляется с приходом весны. Последнее, о чем он попросил меня перед отъездом, принцесса, это хорошо говорить вам о нем». Она быстро опустила глаза, как бы пытаясь скрыть от меня, что у нее внезапно отлегло от сердца. «Когда я слушаю тебя, мне он представляется совсем другим». Она помолчала и потом плотно сжала губы, запрещая себе задать вопрос, который я все равно услышал. «Я всегда видел в нем доброго человека, настолько доброго, насколько может быть добрым человек, облеченный такой ответственностью. Он исполняет свой долг очень серьезно и не станет увиливать от нужд народа. Вот что послужило причиной того, что он не смог приехать сюда, к вам. Он ведет бой с пиратами красных кораблей и не может делать это отсюда. Он поступается личными интересами, чтобы выполнить долг принца. Не из-за душевного холода или отсутствия жизни в нем самом. Она снова странно посмотрела на меня, сдерживая улыбку, как будто то, что я говорил ей, было сладчайшей лестью, словами, которым принцесса не могла верить. Он выше меня, но не намного. Волосы у него очень темные, так же, как и борода, когда он ее отращивает. Глаза его тоже темные, но когда он чем-то возбужден, они сияют. Это правда, что сейчас в его волосах появилась седина, которую вы не нашли бы год назад. Также правда, что работа лишает его солнца и ветра, так что швы его рубашек больше не лопаются на плечах. Но мой дядя — настоящий мужчина. И я верю, что когда красные корабли будут отогнаны от наших берегов, он снова будет скакать верхом, кричать и охотиться со своей собакой. «Вы даете мне надежду?» — пробормотала она и потом выпрямилась, как будто проявила какую-то слабость. Серьезно глядя на меня, она спросила: «Почему Регал не говорит так о брате?» Я думала, что еду к старику с дрожащими руками, настолько обремененному обязанностями, что жена будет для него только еще одной из них. «Может быть, он...» — начал я, и не смог придумать никакого изящного способа сказать, что Регал часто искажает истину к своей выгоде. Клянусь жизнью, я не мог себе представить, какой цели он собирался достичь, представляя Верите таким отвратительным. «Может быть, он был не совсем честен, говоря и о других вещах?» — внезапно предположила Кетрикин. Видимо, что-то тревожило ее. Она набрала в грудь воздуха и внезапно стала более откровенной. «Как-то вечером мы обедали у меня в комнате, и Регал, возможно, выпил лишнего. Он рассказывал о тебе всякие истории, говорил, что ты был мрачным, испорченным ребенком, слишком амбициозным для своего положения. Но с тех пор, как король сделал тебя отравителем, ты, видимо, доволен своей участью. Он сказал, что такая работа подходит тебе, поскольку даже мальчиком ты любил подслушивать и подсматривать и выполнял разные тайные поручения. Так вот, я говорю это не для того, чтобы уколоть тебя. Просто хочу, чтобы ты знал, что я раньше думала о тебе. А на следующий день Регал умолял меня поверить, что всему виной были винные пары, и он вовсе не был откровенен со мной. Но одна вещь, которую он сказал в ту ночь, была для меня слишком страшной, чтобы совсем забыть о ней. Он сказал, что если король пошлет сюда тебя или леди Тайм, так это для того, чтобы отравить моего брата, и тогда я стала бы единственной наследницей горного королевства». «А вы говорите слишком быстро», — мягко упрекнул я ее, надеясь, что моя улыбка не выглядит такой дрожащей и слабой, каким я себя внезапно почувствовал. «Я не понял того, что вы сказали». Я отчаянно силился придумать, что ответить. Даже будучи совершенным лжецом, я находил такое прямое столкновение неловким. «Прости, но ты говоришь на нашем языке так хорошо, будто вырос здесь, как будто просто вспоминаешь его, а не учишь заново. Я постараюсь говорить медленнее. Несколько недель? Нет, это было больше месяца тому назад. Регал пришел ко мне. Он спросил, может ли он пообедать со мной, чтобы мы могли узнать друг друга получше, и...» «Кетрикин!» Это Руриск звал нас с дорожки, приближаясь к нам. «Регал просит, чтобы ты пришла и поприветствовала лордов и леди, которые проделали такой долгий путь, чтобы увидеть твою свадьбу». Вслед за ним спешила Джонки, и когда вторая волна головокружения настигла меня, мне показалось, что она выглядит подозрительно осведомленной, и я задумался, что предпринял бы Чейт, если бы кто-нибудь послал отравителя ко двору короля Шрюда, чтобы устранить Верити. Слишком очевидно. «Возможно», — внезапно предложила Джонки, «Фитц Чивол захочет, чтобы ему сейчас показали голубые фонтаны. Литрес сказала, что с удовольствием отвела бы его». «Может быть, немного позже?» — выдавил я из себя. Я внезапно почувствовал себя уставшим. «Думаю, мне лучше поискать мою комнату». Никто из них не выглядел удивленным. «Могу я вам прислать немного вина?» — вежливо спросила Джонки. «Или, может быть, супа? Ваши спутники скоро будут приглашены к трапезе, но если вы устали, не составит никакого труда принести вам еду. Годы учения не пропали зря. Я продолжал стоять прямо, несмотря на внезапную резкую боль в желудке. «Это было бы очень любезно с вашей стороны», — умудрился выговорить я. Короткий поклон, который я заставил себя сделать, был для меня изощренной пыткой. «Уверен, что скоро присоединюсь к вам». Я извинился, и я не побежал, и не свернулся в комок, и не заскулил, как мне хотелось бы. Я пошел, делая вид, что любуюсь растениями, назад, через сад, к дверям зала. А троица наблюдала за мной и тихо переговаривалась между собой о том, что все мы знали. У меня оставался всего один шанс, маленькая надежда, что это поможет. Вернувшись в комнату, я вытащил морские водоросли, которые дал мне Шут. Сколько времени, думал я, прошло с тех пор, как я съел эти медовые пряники, потому что я считал, что именно в них было дело. Положившись на судьбу, я решил довериться кувшину воды в моей комнате. Что-то во мне говорило, что это глупо, но новые волны головокружения накатывали на меня, и я был не в силах думать дальше. Дрожащими руками я накрошил слабительное в воду. Сушеная водоросль впитала воду и стала зеленым липким комком, который я умудрился затолкать в себя. Я знал, что это опустошит мой желудок и кишки. Единственный вопрос заключался в том, будет ли это достаточно быстро, или яд Чьюрда уже распространился во мне. Я провел ужасный вечер, о котором мне не хотелось бы рассказывать подробно. Никто не пришел в мою комнату с супом и вином. В моменты просветления я решил, что они не придут, пока не убедятся, что яд подействовал. Утром, решил я, они пошлют слугу, чтобы разбудить меня, и обнаружат, что я мертв. У меня было время до утра. Уже после полуночи я смог встать. Я вышел из своей комнаты, мои ноги дрожали, но я сумел дотащиться до сада. Я нашел там резервуар с водой и пил до тех пор, пока не решил, что готов лопнуть. Я пошел дальше, медленно и осторожно, потому что все тело мое болело, как будто меня избили, и каждый шаг отдавался болью в голове. Но постепенно я проковылял к месту, где фруктовые деревья грациозно выстроились вдоль стен. Как я и надеялся, ветки их были тяжелые от плодов. Я наполнил камзол с большим запасом. Это я спрячу в своей комнате, чтобы у меня была пища, которую я мог принимать без опаски. Завтра я спущусь вниз под предлогом того, что хочу проведать уголька. В моих седельных сумках оставалось еще немного сушеного мяса и сухарей. Я надеялся, что мне этого хватит до самого окончания визита в Джампи. И, возвращаясь в комнату, я размышлял о том, что еще они предпримут, когда обнаружат, что яд не сработал.